Тогда оставлю вас, разберитесь с воспоминаниями и тренируйте способности, особое внимание уделите пассивному высвобождению высокочастотных ментальных эманаций. В соревновании навыков разума с теми, кто обладает ими не один десяток лет, победить трудновато, но элементарные приемы могут помочь. С помощью них вы сможете избежать влияния на разум, и, возможно, нарушите работу способности искрет, а дальше дело за навыками убийц. Разноголосый рой обещания и согласия сменился молчанием. Рогни повернулся к Умигару. Как вернуться обратно? Вместо слов от столпа поползла белая энергия, окутавшая Верховного, и выкинувшая в реальный мир. Варда появился ровно там, откуда попал на теневые тропы. Мой король. Пепельноволосая вскочила с цветущей поляны, где смятая трава лирт сохранила девичий силуэт. Ее глаза лихорадочно забегали, а ладонь стирала сияющую золотым росу с губ. «Я тебя оставил охранять сад и ухаживать за ним». Оказавшись возле перепуганной лучницы, король бойни схватил ее за подбородок. «Так какого хрена ты валяешься, и почему переводишь драгоценный продукт?» Вместо ответа особо вымолвила нечто нечленораздельное, возможно из-за стиснутого подбородка. «Мой король, появление лунызаров в сопровождении Ратеи спасло положение, если так можно выразиться о ситуации, где пепельноволосую использовали в качестве снаряда, пойманного светоносным. Твой подчиненный как раз намеревался показать продукт, предложенный для реализации, хотя, видела я главную страницу домена, немало шумихи наделал роса лирт. Проводив многообещающим взглядом лучницу, выбежавшую из склада, пока удар на себя брала Эратея, Рогни тяжело вздохнул. Как ты, чего глава Венсальской торговой палаты не ожидала, так это подобного вопроса. Вопроса, в котором чувствовалась участность и забота. Мотнув головой, младшая де Арсиат улыбнулась. Не волнуйся, со мной все в порядке. Брат бы не одобрил хандру, которая мешает вести дела и затуманивает разум. Да и хватает эликсиров, способных заглушить боль. Сейчас, когда все вокруг рушатся, непозволительно реветь, запершись в комнате. Хмуро кивнув, король бойни достал из хранилища домена эфирное сердце Суэма Шамури. Он отошел в сторону, давая пространство Эратее. Пока светоносный изумленно разглядывал сердце искусств, как называл энергетический сгусток памяти и эмоций извращенец, глава Венсальской торговой палаты внимательно изучила дивный сад, а затем саму расу лирт. Действительно она. Что ж, в качестве товара я убедилась лично, Венсальская торговая палата согласна сбывать его. Что касается остального, к Зукатра уже отправились компетентные помощники, заключившие контракты о стирании памяти по завершению работы, или оставлению пределов лаборатории. Распространением твоих приключений также занимаются специалисты, и еще, в руки Рогни приземлился светящийся куб Гераса, под завязку заполненный арками. Ровно миллион, выделенный на нужды девушки, вернулся обратно. 5000 с реализацией каждого фиала расы лирт более чем достаточно для осуществления твоих пожеланий, да и я заинтересована в них. Не говоря больше ничего, Арате удалилась, а светоносный изобразил на лице вопрос. Проследи за работниками Венсальской торговой палаты, не хочу, чтобы кто-то прикарманил драгоценный эликсир. А если заявится пепельноволосая засранка, выбив все дерьмо и мои 100000 арков. Отдав приказ, король бойни вернулся к разглядыванию эфирного сердца. Не найдя альтернатив, он незатейливо влил немного ауры, заставляя энергетическое образование раскрыться. «Ну что же, покажи мне путь к скрытому миру Амури». Глава 314. Амури. Сердце искусств затопило складское помещение бурей эмоций, по всей видимости испытываемых Суэмом в последние минуты жизни. Помимо ментального всплеска, Рогни ощутил нечто иное. Зацепившись аурой за чужеродный элемент в завершенной структуре, он оказался буквально вытянут из реальности калейдоскоп сменяющихся вспышек. Что за? Не успел король бойни сориентироваться, как оказался среди высоких деревьев. Желтая листва укутывала кроны и устилала землю под ногами, а свежий воздух развенчивал сомнения в пригодности среды для жизни. И это портал? Дьявольская карусель какая-то. Если бы не три телесных перерождения и ментальный колодец, разум наверняка помутился бы, а желудок исторг содержимое. К счастью, обошлось. Уже более внимательно оглядевшись, и с удивлением обнаружив очищенную от листвы каменную тропу, ведущую вглубь чащи, Рогни поперся по ней. Распространяя волны ментального сонара, он двигался достаточно медленно как для высшего мастера, но простой человек не смог бы и заметить и смазанной тени. По прошествии часа, Тропа, а скорее, вымощенная камнем дорога в 4 его роста шириной, вывела на массивное деревянное ограждение, от вида которого нижняя челюсть едва не соскочила с петель. Деревянные стены, в мире второго порядка. При ближайшем рассмотрении выявились куда более шокирующие детали. Волокна темно-коричневого дерева пронизывали мельчайшие капилляры, по которым неслась кровь, да притом необычная. Способность похожа на траву Лирт, но тут скорее просто поглощение ауры, без преобразования в рост и выделения. Хлипкая, на первый взгляд, ограда оказалась невероятным сооружением, способным поглощать, а возможно и экранировать ауру. Да что там, деревянные стены создавали естественный барьер над периметром города. Поселение, стоило разобраться. Шаг в сторону подъемных врат, и перед ним уже стоят несколько десятков разумных в коричнево-красных одеяниях, с изогнутыми клинками. Все они выглядели неестественно идеальными, почти как рогнеда второго телесного перерождения, но тут более уместно сравнение с розовоузорчатым. К слову о странных нательных отметинах. У незнакомцев на открытых частях тела виднелись похожие татуировки, но если у Суэма они нежно-розовые, стражи обладали белыми отметинами, в которых едва проглядывались алые крапинки. Ию, фраза на неизвестном языке прозвучала настолько певуче, что появились подозрения о связи местных с родней по материнской линии, но аура аборигенов сильно отличалась от них. «Давайте на общем, я вас не понимаю». Стража не растерялась. «Кто ты? Как попал в наш мир?» Изогнутые клинки вибрировали в руках хозяев, готовые найти применение в любую секунду. «Исполняю последнюю волю слуги. Вы в курсе, есть ли родня у принца Суэма Шамури, и где ее можно найти?» Вот теперь боевитые ребята выглядели удивленными. «Принц Суэм, старший наследник мира Амури, и принадлежит роду Шамури. Разумеется, у него есть родственники, вся правящая династия, его родственники, но если говорить о ближайших, Кхилам и Кхилар, верховные повелители Амури, а также их младший сын, сейчас в Алых чертогах». Разговорчивость стража объяснялась простым фактом, восьмикратно уплотненная аура Варагар просачивалась сквозь тело Рогне, прибавляя очков адекватности. «Проводите к ним, не просьба, приказ», на который стража одновременно сомкнул брови. «Нападать на мастера, на порядок сильнее, самоубийство, но и проводить к верховным правителям». Рогне выдавил, впитавшееся в грудь, эфирное сердце, завидев которое стражи сначала округлили глаза, а затем обступили чужака, не в боевом построении, скорее в сопровождении. Деревянные врата поднялись, стоило троим из свиты бросить в них алые сгустки энергии. «А у вас тут оживленно». Стражи на констатацию очевидного факта не обратили никакого внимания, пока взгляд Рогни скользил по роящимся разумным, обладающим такими же отметинами на лицах и открытых частях тела. В отличие от стражей, татуировки большинства не имели алых вкраплений, хотя у некоторых они, напротив, пестрили розоватым оттенком. Несколько десятков минут ходьбы привели к алому зданию, полумесяцем раскинувшемуся на 400 метров. То дерево, то металл. Не могли остановиться на чем-то среднем поисках стройматериалов. Стража остановилась напротив собратьев, охранявших вход. Ни единого слова, они просто постояли некоторое время, после чего расступились. Командующий свиты обратился к королю бойни. «Кхилам ожидает тебя». Тяжелым вздохом выразив отношение к странным аборигенам, Рогне вошел в здание. Петлять по коридорам не пришлось, просторное помещение, да неприличие широкое, но относительно небольшое в длину встретило гостя. Сотня стражей, коричневые и бардовые полотна тканей, плавающих под потолком по воле неизвестных сил, и просторные окна, сквозь которые пробивались алые лучи местного светила. Наиболее примечательной декорацией оказалась женщина, изящная, красивая, в ярко-красном платье, по которому расходились сияющие золотым узоры. Она носила диадему с рубиновыми клыками и обладала розовыми татуировками такими же, как у Суэма. Глава 315. Клыки. Стража сообщила, что ты принес ужасные вести. На слова правительницы Амури Рогне достал из пространства Назар эфирное сердце, обдумывая, как так пропустил молчаливый обмен любезностями стражи. Не засечь ментальные эманации мастеров на порядок ниже себя – дело непростое. Ох, лицо женщины исказило гримаса боли и печали. С возвышенной площадки она спланировала к горевестнику, оставляя за развивающимися алым и золотым подолами платья энергетический шлейф. «Сыночек мой, дорогой сыночек, твоя гибель не будет напрасной». Рогне не препятствовал, когда Кхилам осторожно взяла в руки эфирное сердце, но на обнаженные клыки правительницы и попытку вгрызться в последнее, что осталось от столпа, отреагировал более чем резко. Молниеносный рывок, и схваченная за лицо женщина затылком вминаем металлическую стену. Если последняя отделалась пятиметровой выбоиной, то от головы твари остались лишь кровавые ошметки. Игрик. Крик всполошившейся стражи сменился воплем отчаяния, месть за правительницу превратилась в жатву. Жатву короля, чьи топоры единственным росчерком уничтожили больше половины нападавших. Какого хрена происходит? Полный ярости взгляд вонзился в ухмыляющуюся правительницу, стоящую позади стражей. Совершенно невредимая, она, казалось, вообще не обратила внимания на то, что секунды назад случилось с головой. «Глупый чужак, мы бессмертны, убитые стражи возродятся, а ты?» Приправив спич высокомерным взглядом, особо взглядом искала в порушенном крыле здания подчиненных, вот только немногочисленные кровавые ошметки не желали исчезать, являя невредимых слуг. «Ясно, ваша сила такая же, как у извращуги, возрождение, но вот незадача, нельзя воскреснуть с полностью уничтоженной душой». Массивные топоры источали темно-синее сияние, навязчивым звоном молящие о разрушениях. Энергия Варагар обладал свойством развеивать любые оболочки, включая астральную. Лицо правительницы посерело, а верные воины сглотнули тягучий ком слюны под кровожадным взглядом короля бойни. Вдруг в залу влетела ало-золотая фигура. Высокий, широкоплечий мужчина с черными волосами и багровыми татуировками ощерился вибрирующим клином, но вступать в бой не спешил. «Почему ты нападаешь на мою жену и слуг, чужак?» Кхилар правильно оценивал свои силы. Рогне, противник неподъемного уровня, но и покорно сдаваться на милость агрессора правитель Амури не собирался. Вместо ответа ментальная энергия едко зеленым маревом выплыла наружу, заставляя окружающих напрячься не сильнее. Через мгновение бесформенные эманации воспроизвели воспоминания минутной давности. «Что ты пыталась сделать?» Искаженное гримасой ярости лицо повернулось в сторону перепуганной правительницы. «Я, пойми, так лучше для Нора». Кхилар появился напротив жены и вонзил ладонь под ребра. Он не стал слушать оправдания, хватило словесного подтверждения видений. Розовые татуировки начали стягиваться с открытых частей тела, довольно быстро исчезнув под одеждой. Лицо Кхилам потрескалось, и вот она превращается в статую, распавшуюся сияющей пылью. «Прости, за это. Моя жена жаждала силы, и не ведала границ дозволенного». Скорый на расправу правитель обернулся к ошеломленному Рогне. «А у тебя не возникло мысли, что я создал иллюзию, а не проекцию воспоминаний?» Кхилар переменился в лице, взглянув на стражу, а затем снова на чужака. «Но она же подтвердила. Я, менталист, мог внушить что угодно». Королю бой не почудился скрип, с которым мысли ворочаются в ржавой башке правителя. Вибрирующий клинок очертил линию перед мужчиной, готового порубить в фарш возмутительного лжеца. Тяжелый вздох. «Все, на что сподобился Рогне. Не делай глупостей, я просто заикнулся о возможности. Нет нужды внушать что-либо тем, кого прирезать можно за несколько секунд». Развеяв топоры, король бой не вытянул из пространства Наззар эфирное сердце, помещенное туда еще во время нежного поглаживания головешки Кхилам. «Ты ведь не собираешься поглощать сердце собственного сына, в отличие от доверчивого аборигена, непонятно как вставшего во главе целого мира. Хотя, что тут гадать, он просто тут самый сильный». Рогне активировал телепатию на полную мощность. «Если Кхилар соврет, его ждет участь похуже превращения в статую. Ни за что. Я помещу его в галерею сердец искусств. Там, где и должно находиться последней воли знати рода Шамури». Колодец безумия нашептывал советы по расчленению правителя, но никак не о лжи. Король бой не передал сердце искусств. Тем не менее, сначала придется подписать контракты, гарантирующие безопасность эфирного сердца. Из хранилища домена появилось три листка пергамента, являвшегося материализацией энергии оболочек: астральной, ментальной и физической. Навык составления договоров в последнее время подрос. Уже спустя 3 минуты Кхилар, внимательно перечитавший каждый пункт, оставил отпечатки сущности. «В своей паранойи ты поход на моего младшего брата мертвого брата». Алая энергия закружилась вокруг правителя и короля бойни, последний не предпринимал попытка защититься, потому как аура содержала до боли знакомые отголоски камрад, телепортации крови. Глава 316. Пророк. Полуразрушенная зала исчезла, открыв вид на протяженный коридор с довольно высоким потолком. По обе стороны возвышались постаменты со стеклянными кубами, внутри которых покоились эфирные сердца. Стены позади каждого из них циклично воспроизводили воспоминания, заключенные в энергоструктуру странных образований. Сражения, сражения, сражения. Ни единой смерти от старости или болезни. Похоже, местные – весьма воинственный народ. И как только уродился извращуга вроде Суэма, вот смотрю на его папашу, пень пнем, рубака без излишков интеллекта, и главное, не обсасывает пальцы. Женушка, конечно, с вывертами. Попыталась сердце сына сожрать, но там ничего кроме жажды силы не заметил, странно все это. Если бы не похожие татуировки, ни за что бы не признал родство принца изяществ с кровожадными аборигенами Амури. О размышлениях Рагни поведал Кхилару, пока тот мерно вышагивал по коридору. Мы живем долго настолько, что можем считаться вечными. Никто из Амури не застал старости и присущей ей немощности даже спустя тысячелетия. Но сошедших с ума хватает. Чтобы сохранять бодрость ума и интерес к жизни, приходится искать отдушину. Большинство Амури занимаются искусствами, художественные, музыкальные, энергоплетельные, Суэм, не исключение, но его отдушина слегка необычна. Это он так про обсосанные до морщин пальцы и извращенскую натуру, и почему он так складно лопочет, тупой же вроде. Мой старший сын искал изящество во всем, в искусстве, в жестокости, повседневности, даже в законах бытия. За 800 лет он изучил Амури настолько, что не осталось ничего тайного. Суэм покинул мир в поисках новых впечатлений, кто же знал, что вернется только сердце искусств. Предательски дрогнувший голос выдал состояние Кхилар, довольно быстро вернувшего выражение невозмутимости. За очередным поворотом показался коридор, в котором стеклянные кубы, за исключением парочки, оставались пусты. Здесь же стоял юный мужчина, неотличимый внешне от Суэма. «Эм, ты знал». Безэмоциональным кивок от двойника-извращенца, вопреки внешности, демонстрирующего совершенно отличный от столпа характер, заставил правителя осунуться. По мановению руки двойника в воздухе появилось исписанное полотно, где изображались последние секунды жизни Суэма. Столб протягивал эфирное сердце королю на фоне улья Сильрис Сри и миллионов мертвых тел. Мой второй сын, Эм, видит будущее и пишет его в картинах, но никогда не показывает до того, как предначертанное свершится. Аура Варагар покинула пределы тела, но безэмоциональность не сошла с лица второго наследника Амури. Почему не спас брата? В голосе Рагни клокотало безумие, насыщающие звуковые волны ментальными эманациями, они проникали в тела отца и сына, вызывая желание разорвать все живое. Тысячелетием раньше, тысячелетием позже, он бы все равно умер. Как и я, как и все. Топоры Варагар появились в руках, на что Кхилар отреагировал довольно необычно. Он встал перед сыном, склонив голову. «Не держи зла на Яма». Потоки времени исказили его сознание, будущее отняло у моего сына все. За то, что доставил сердце искусств Суэма, проси любую награду, но Яма не тронь, он – единственный наследник Амури. Рагни с трудом подавлял гнев. Его не покидало ощущение, что выкормыш шлюхи специально не предупредил брата, лишь бы захватить власть. Неожиданно провидец вновь взмахнул рукой, являя новую картину, разделенная на четыре части, каждая из которых пестрила темным фоном, она содержала четыре цветка. Ярко-алый, круглый бутон, внутренности лепестков которого полнились острейшими клыками. Темно-синий, спиралью растущий к миллионам бирюзовых точек. Черный, грани которого отдавали остротой и металлическим блеском. Зеленый, словно сплетенный из полупрозрачного газа. Два цветка пожирателя и два разрушителя. Много лет я писал эту картину, пытаясь внести созидание, надеясь на то, что она изменится и появится свет, но в тебе нет ничего такого рогня из племени, что не ведает. Нельзя перекроить сущность, появление которой определили на заре времен. Мне жаль, картина пролетела к недоумевавшему королю бойни. Знает мое имя, значит действительно пророк, но цветы что за бред? Не успел он спросить, как у Яма подкосились ноги. Второй наследник Амури иссыхал на глазах. Кхилам подскочил к сыну, вливая в него жизненную энергию. Целое море кровавых эманаций уходило, словно в никуда, ничто не могло ему помочь. Рагни не стоял столбом и вытащил из пространства Наззар личные запасы росы Лирт, которые тут же влились в рот пророку. Однако, оставьте, мне ничего не поможет, оно не позволит жить тому, кто предупредил. Повернувшись к Рагни, он хриплым голосом продолжил: за силу платишь не ты, Сха, запомни, оно убивает всех, кто рядом, забирает их судьбы, питает тебя, создает мрачный взор. Племя-друзья Тхети, корм абсолютному оружию тебе. Король бойни припал на колено и склонился, пытаясь расслышать едва различимый хрип. «Убивай, не останавливайся, не привязывайся, Пху, дед только больнее, но появится сила, сила, уничтожь все за услугу и мою смерть, не трогай. Амури, когда придет время». Глава 317. Тревожные вести. Тело пророка растрескалось и обратилось в прах, картину с четырьмя странными цветками постигла та же участь. Кхилар стоял на коленях совершенно бледный, с рук осыпались останки сына, последнего наследника Амури. «Ты, из-за тебя ям». Вибрирующий клинок пронесся в опасной близости от Шейрагни, отступившего на шаг и поймавшего лезвие во время второй атаки. Глаза Кхилар горели багровыми огнями, в них плескалась неподдельная ненависть. Удар под дых заставил обезумевшего отца выблевать литр крови, но он и не думал падать, пришлось вырубать ментальным импульсом. Подобрав эфирное сердце Суэма, Рагни поднес его к стеклянному кубу, позади которого расположилась картина младшего брата. «Я исполнил твою волю, однако не стоило сюда приходить. Возможно, с Эмом ничего бы не произошло, прости». Из пространства Наззар вынырнула зеленая сфера, находящаяся на пике третьего порядка. Один из двух сотен источников, оставшихся после улучшения безродных, позволил призвать мириады звезд и перенестись на Герос. Торговый мир второго порядка встретил пустотой, свойственной захолустным планеткам, словно не сюда стекались наиболее состоятельные мастера близлежащих галактик. Добравшись до телепортационной платформы, взгляд пал на мельтешащих разумных. «Усан Накта что, опять рейд назревает? Первопорядочники совсем сбрендели?» Столь наглое и бесцеремонное упоминание безграничных привлекло внимание окружающих, грубияна признали сразу же. «Почтенный Варда, подошедший мастер источал мудрость веков и силу бесчисленных тренировок, обращение почтенной не сказать, что улыбнуло. Рагни был обосраться как горд. Искрет поработили плеяду миров, принадлежащую драконокрылым фениксам. У нас практически не осталось шансов на победу. Всю спесь сдуло, словно ураганным порывом, изумрудные глаза сосредоточились на говорившем. Когда выжившие прибыли около 2 часов назад, их сразу же забрали безграничные. Насколько мне известно, они попытались отбить миры, но, хмурившийся Рагни покачал головой, ясно, как всегда бесполезны. Суровым взглядом отогнав любопытствующих, он воспользовался пространственной матрицей для перемещения на астероид. Пара минут и вот он в рабочем помещении Зукатра, помощники которого словно ужаленные бегали со светящимися приборами неизвестного назначения. Какой нетерпеливый. Думал, хоть из Варда получится нормальный заказчик, а нет, такой же как все. Выслушивать отповеди бубнящего гульта времени не нашлось. Когда Намрад будет готов? Серьезность короля бойни избавила Зукатра от излишней шутливости, проявив голографическую проекцию артефакторного блока. Он заговорил: «Элементы преобразования ауры мира с технической точки зрения завершены, нужно лишь провести несколько тестов. Наращивающий потенциал усилен, теперь он ограничен лишь твоими способностями. Насколько сильное уплотнение и материалы предоставишь, настолько хорошим получится живой город. Оборонительные и атакующие комплексы доведены до максимума моих познаний, тут также нужны материалы и энергия, без них Намрад, просто каменный блок. И последнее, для поглощения ауры целого мира мало куба Героса. Понадобится кое-что посерьезнее». Достав домен, король бойни открыл вкладки с товарами и с помощью фильтров начал поиск самых энергоемких накопителей, вот только лучшим из существующих как раз-таки являлся куб Героса с вместительностью миллион арков. А можно вместо одной ауры мира сохранить в Намрад несколько? Гульд даже не задумался перед ответом. Да хоть сотню, лишь бы накопители подходящие нашлись. Кивнув, Рагни открыл вкладку с несколькими строчками. Здесь содержались имена и краткая характеристика партнеров, внесенных в реестр связи. Нажав на иконку зеленошерстного, он вскоре встретился лицом к лицу с правителем Героса. «Здравствуй, Рагни Варда. От старого Ксиономир что-то понадобилось? У вас хранилище получше куба Героса не завалялось? Если да, сколько стоит?» Ведь рюшечки в разговоре, не про королей бойни, но не от прямоты зеленошерстный состроил удивленную морду. «Получше, не буду спрашивать, зачем, но да, таковые имеются, однако придется явиться лично. Хранилища большей емкости, чем куб, искажают пространственные пути, и через кратковременную вспышку перемещения домена их не отправить. Нужны стационарные порталы». Глава 318. Симпатяга. Благодаря передаче энергетического фона, уже спустя несколько секунд после согласия Рагни стоял подле зеленошерстного. Ксеномер учтиво поприветствовал гостя, представив товарищей, но уловив нетерпение, создал портал уже собственными силами. Синяя воронка привела продавца с покупателем в просторное помещение, абсолютно герметичное и безвоздушное. Штормовым ветром потоки газов хлынули из прокола измерения в вакуум, они стихли, стоило воронке исчезнуть, в то время как устройство стабилизации атмосферы поглотили чужеродные элементы. Неужели хранилища энергии настолько нестабильны, что вступают в реакцию с газами? Ментальный посыл вызвал отрицательные покачивания головы, но зеленая грива не сдвинулась, все теми же сосульками смотря вертикально вниз. В воздухе содержится много примесей аур, а клиенты, позволяющие себе столь дорогое удовольствие, как покупка сверххранилищ, довольно придирчивы и не желают видеть в товарах ничего лишнего. Пока зеленошерстный сетовал на элитных покупателей, король бойни вовсю разглядывал полки с тысячами кубов гироса, каждый из которых по размерам едва ли дотягивал до кулака. Но то, его кулак, в случае с обычными людьми, кубы вполне себе соответствовали габаритам бестолковок. Стоило взгляду скользнуть дальше, показались стеллажи с пирамидальными кристаллами, равные стороны которых достигали 2 метров. Пирамида Гераса способна хранить 1 миллиард арков, или равнозначное количество ауры другого типа. Она разделена на 666 отсеков, которые можно либо объединить для удержания одного типа энергии, либо оградить и вливать различные эманации. Стоит всего ничего, 100 тысяч арков. Отслеживающий реакцию короля бойни Ксеномер улыбнулся, не заметив признаков недовольства озвученной ценой. Сам же покупатель пребывал в размышлениях, хватит ли для хранения ауры мира такого объема. Сколько бы вариантов ни просчитывалось, сколько бы способов постоянного оттока генерируемой ауры не рождалось в горниле около безумных идей, все равно выходило, что для миров выше 3-го порядка пирамида не годится. Надеюсь, это не предел ваших хранилищ. Улыбка зеленошерстного стала совсем теплой и приветливой. Наконец-то нормальный клиент. Разумеется, есть еще сфера Гераса. Очередной портал уже в более просторное помещение, где на пьедесталах покоились 10-метровые кристаллические сферы с идеально гладкими краями. Лучшие из наших хранилищ. Гордости полные штаны. Сфера Гераса способна удерживать более 3 триллиона арков внутри, а при предельной наполненности создает 100-метровое буферное поле, которое позволяет избежать рассеивания. В каждой ровно 10 тысяч отсеков, с теми же функциями, что и в пирамиде. Стоит она милу. Не успел Ксеномер договорить, король бойни использовал террозар и телепортировался на максимально доступное расстояние, более 30 километров он преодолел за мгновение, но даже так невообразимый по мощи телекинетический таран вогнал в землю по самую макушку. Нерушимая энергия врага истаивала чудовищными темпами, сорочка 4000 кубических километров ауры с 8-кратным уплотнением не хватало. Искрет, когда землю вокруг продолжила прессовать, оставив темно-синий барьер на поверхности, взгляду предстали разверзшиеся небеса. В черной дыре, посреди осколков разбитого защитного поля планеты, виднелись фигуры в черных балахонах. Все они излучали беспрецедентную ментальную мощь, которая корежила Гераса и вминала землю к ядру. Рогней оказался практически в самом центре кратера, растянувшегося на сотни тысяч километров, если бы не мощь Варагар, задница уже пригревала бы клочок бессмертных холмов. Валить, пока не поздно. Одно дело нападать на обороняющихся менталистов, маневры которых ограничены рациональностью действий, и совсем другое столкнуться с их мощью в местах, где те точно не станут оглядываться на разрушение. Вдруг противоборствующая сила отдавила телекинетический пресс от планеты. Появились безграничные, вот только, откуда? Если проекции первопорядочников набралось 20 тысяч, то искрет с колодцами высшего уровня оказалось неприлично много. 1 миллион практиков, или около того. Вариантов осуществления тактического отступления в голове все не появлялось, а противники не медлили. Придется рискнуть. Минотуум. Навык разгона сознания, комплексно увеличивающий мощь менталиста, оттяпал половину резерва колодца безумия, благодаря ему сознание прояснилось, и начало ударными темпами искать выход из околозадничной ситуации. Ускоренное в 10 раз, оно подбросило несколько идей по безопасному выходу из зоны подавления террозар, однако, юный Варда, сверху попросили уделить тебе особое внимание. Оглянувшись, король бойни увидел болезненного на вид гуманоида. Представитель неизвестной расы вызывал отвращение фурункулами и язвами на лице, но мощь парящих позади сфер нивелировала чувство брезгливости, оставив опаску и настороженность. Вот же ж мерзость. И кто отправил за моей головой такого симпатягу? Примечание автора. Дорогие читатели, я добиваю концовку четвертого тома, из-за чего и появились дыры в графике публикаций. Прошу простить, думаю, к концу следующей недели выложу все. Что касается пятого тома, информацию о нем опубликую в комментарии, но скорее всего он станет последним в серии и самым большим по объему. Надеюсь на вашу поддержку. Приятного чтения. Глава 319. Крах пояса Гераса. Искрет на вопрос не ответил, придавив телекинезом, от которого земля под ногами просела на несколько километров, а энергия врага окончательно истаяла, позволив прижать хозяина к спрессованной породе. Присоединяйся к нам, Варда. Ты не только обретешь силу, но и откроешь глаза по-настоящему. Вселенная пред взором миллиардов высших умов, собранных воедино, предстает в совершенно ином свете. Процессы, кажущиеся очевидными, наполняются невыразимой глубиной, открывая безграничные возможности. Вечность лишь одна из граней, да и будем честны, среди обычных мастеров тебе не рады. Мало того, что обладатель ментального колодца всегда останется в зоне подозрений, насколько бы велики ни казались свершения, ты, Варда, потомок ненавистного племени, разорившего войнами множество миров. Если отгибать пальцы, перечисляя цивилизации, сочувствующие вам, мои руки даже не шелохнутся. Задумайся, какая сила заставляет сражаться за Сан-Накта, тех, кто презирает тебя. Стоит ли оно того? На последних словах в сознании промелькнул образ, задавший тот же вопрос, с той же интонацией, исключая поправку на голос. Мысль не успела толком развиться, как глаза засвидетельствовали невообразимое. Рогне неверующе взирал на сплющивающиеся до размеров валунов астероиды пояса Гераса. Тьютос, Томис, а затем Телис. Три астероида, видимых с данной стороны планеты, спрессовались, чтобы через несколько секунд превратиться в пыль. Де Демина. Смертельная бледность сменилась багрянцем ярости, челюсти сжались, а из горла вырвался слабый хрип. Голлар, словно почувствовав состояние владельца, принялся отчаянно поглощать разлитые вокруг эманации. Бедствие, обрушившееся на Герас, породило столько ментальной энергии, что опустевшие колодцы захлебывались в нескончаемом потоке, но Рогни не пытался их остановить. Не задумывался я о возможной ловушке и десятках методов убийства, основанных на вливании энергии в тело неосторожного поглотителя. Пока ментальный колодец перерабатывал пелену самозабвенной злобы, превращая в чистую, незамутненную ненависть, из пространства Наззар вынырнул куб. Абсолютное господство мыслей Минатуум и животная ярость сплелись воедино, порождая нечто иное. Рогни уперся руками в землю, поднялся на колени и горящими, едко-зеленым огнем, очами воззрился на тварь, возвышающуюся у края кратера. Варда действительно впечатляют, так каков ответ? Вместо слов король бойни расколол куб Гераса, одновременно увеличивая поглощающую мощь Голлар до предела. Крошечная точка белого света расширилась, но тут же исчезла в теле Рогни. Послышался гулкий хруст. Живот и грудь вспучились, а затем разлетелись кусками плоти. Взрыв миллиона арков поглотил кратер, расширяясь все дальше белой сферой. Волна прокатилась по великому континенту Гераса, приковывая внимание всех без исключения. Высшим мастерам не составило труда защититься, да и обычные практики не пострадали, второй порядок как-никак, однако их лица полнились шоком. Высвобождение подобной силы – нечто из ряда вон. Когда же белая волна начала возвращаться, собирая эманации битвы и катастрофы, окрашиваясь в темно-зеленый, лица безграничных бесконтрольно вытянулись в удивлении. Сумасшедший ублюдок, телепортировавшийся на безопасное расстояние Искрет, сплюнул. Оказавшись в эпицентре взрыва, он едва не отправился к праотцам, пришлось истощить 13 из 24 искусственных источников, парящих за спиной. Костеря самоубийцу на родном языке, он телепортировался на несколько километров ввысь из-за возвращающейся обратно волны. Брови язвенного поползли вверх, когда в темно-зеленом мареве проявился силуэт. Резко опустившись, он подавил окружение телекинетическим прессом, но фигура не шелохнулась. «Ты все еще жив, Вар?» Не успел язвенный договорить. Энергетический бартер, окружающий тело, сотряс удар. Топор, лезвие которого сконцентрировало ауру 9-крат, едва не проник сквозь купол. Искрет среагировал молниеносно, скрутив телекинетическую энергию в буровые снаряды. Он атаковал врага, чтобы тут же услышать грохот сзади. Откуда такая скорость? Глава 320. Идеальные убийцы. Круговая волна телекинеза оттолкнула короля бойни, отлетев на несколько сотен метров, он затормозил в воздухе, и, уперевшись в невидимую платформу, вонзил рукояти топоров под ноги. Пространство пошло рябью, только сейчас Язвенный осознал себя в ловушке незримого тоннеля искривленной реальности. Ни вспышки, ни гула, ни энергетического всплеска, ничего не сопровождало рывок Вардаром, но когда топоры, лезвия которых содержали усиление Вардамара, обрушились на барьер, поле битвы поглотил грохот. Ударная волна сконцентрированным потоком разошлась в две стороны пространственного тоннеля, лучом пронзая величественные строения Гераса, чудом уцелевшие в атаке эскрет. Оказавшиеся на пути мастера второго порядка погибли мгновенно, кто-то обладал большей удачей и находился чуть в стороне, что позволило отделаться околосмертельными травмами, утратой конечности и продолжительным полетом вдоль волны. В самом центре катаклизма происходило немыслимое. Силен, очень силен, однако против первого порядка все тщетно. Топоры остановились в 10 сантиметрах от шеи Язвенного, умудрившегося захватить телекинезом противника после разрушения барьера. Тебе не вырваться из уплотненной до 11 кра. Из центра лба искрет выскользнуло лезвие кинжала, черное полотно которого испещряли бронзовые узоры. С кончика, помимо крови, капала белесая жидкость, с шипением растворяющая плоть. Вскоре голова противника полностью разложилась, словно в кислоте, открыв взору ошеломленного Рогни Умигара. «Мой король, простите за медлительность». Кратер наполнился танцем теней, из которых выныривали дети ночи. «С вами все в порядке?» Вид у Рогни вызывал дрожь, сияющие зеленым глаза, лицо искаженное гримасой ненависти и подавляющая аура непереработанной энергии. Словно что-то поняв, лорд теней быстро заговорил. «Перед уничтожением астероида мы переместили Венсальскую торговую палату на теневую тропу, вместе с персоналом, вашей женщиной и ее семьей». Багрянец на лице чуть отступил, но скрежет зубов все еще доносился до детей ночи. «Не переживайте, на территории, подчиненной вашей короной, тени не могут нанести вреда никому». Пристальный взор зеленых глаз заставил Умигара обливаться холодным потом, остальные безродные также нервничали. Спустя несколько секунд, ничего не говоря, Варда переместился к верхушке кратера и направился в сторону неугасающей битвы. Искусственные источники, ранее парившие за спиной Язвенного, теперь следовали за Рогни. «Мой король, куда вы?» Крик лорда теней не замедлил шага короля. «Убивать!» Переглянувшись с другими детьми ночи, Умигар кивнул. Тени поглотили фигуры 2000 убийц, пока король бой не намечал цель. Немногие искрет смогли спуститься на Герас, обойдя оборонительные ряды безграничных, впрочем, неудивительно. И эта мощь первого порядка, да с ней невозможно использовать никакие навыки. Лишь один из 24, добытых у искрет, колодцев, принадлежал первому порядку, однако его структура оказалась разрозненной и нестабильной. Даже элементарное высвобождение ауры шло через усилие. Половина источников отправилась в пространство Наззар, только так удалось обуздать ярко-зеленую звезду, парящую над макушкой. «Кажется, мой разум стабилен, чего не сказать о теле». Минотуум снимал все негативные последствия ярости, оставляя учащенное сердцебиение и боевую концентрацию. Глаза с пульсирующим зрачком шарили по панораме окружения, в конце концов, наметив цель. Разрывающая зеленошерстных ксеномер женщина искрет потратила достаточно много энергии на преодоление защитных рядов первопорядочников и уже не излучала непреодолимого могущества. Топоры вонзились в землю, вбивая энергетические колья на многие километры вниз. Рывок Вардаром и кровожадная особа, едва осознавшая ограничения тоннельного пространства, лишается головы. Вардамара, увеличившие кратность уплотнения энергии на лезвиях топоров, брало силу из искусственных источников, а среди них сильнейший обладал 11-кратным уплотнением. Унесшийся на полкилометра вперед Рогни, резко отступил, позволяя крошечным зеленым искоркам из концентрированной ауры разума упасть на место предыдущей дислокации. Череда оглушительных взрывов создала сотни кратеров, каждый по дюжине метров в радиусе. Вернувшийся за искусственными источниками безголовый особый Рогни развел топоры, готовясь создать неразрушимые проекции Варда Улград. За секунду до повелителя взрывающейся ауры обхватил мрачный танец. Тени под ногами трехглавого ящера сгустились, через мгновение каждую маковку пробили в нескольких местах кинжалы детей ночи, тут же растворившихся в черной субстанции. Переместившись к мертвецу и разрубив чешуйчатое тело, несколько раз на всякий случай, Король Бой не повернул голову в сторону другого искрет, но стоило топорам вонзиться в землю, цель поглотили тени, мрачные клинки пробивали гуманоида в местах наибольшей концентрации жизненной энергии, не оставляя шансов на выживание, а интегрированные колодцы разума позволяли избежать влияния искрет. Как они телепортируются в области Тирозар? Рогни не мог сбежать именно из-за того, что проекция сознания вторженцев распространялась на весь Герос. Теневые тропы, не телепортация, они такая же часть реальности, как и материя. Для детей ночи подобное перемещение не сильно отличается от бега или шага. Появившийся из тени мертвеца, к которому Рогни переместился и забрал искусственные источники, Умигар, развеял неизвестность. Его аура помимо абсолютного яда и родословной теней содержала высокочастотную пульсацию разума. Раз уж вы настолько хороши, принесите головы экскрет, всех до какого сможете добраться. Глава 321. Черепа трону цветов. Рогни восседал на троне, мерзком, зеленом, цветочном, но все же троне. Не потому, что нравилось наблюдать за скапливающейся горой голов и искусственных источников, добываемых совершенными убийцами, хотя не без этого. Основной причиной служило воздействие артефакта Империи Монархов на ауру. Он позволял значительно лучше управляться с потоками энергии. В условиях беснующихся эманаций битвы и миллиона арков, подспорье нивелировало мерзкий вид. Король Бойни, под обеспокоенными взорами Светоносного и Лучницы, перенесенных Умигаром, усваивал колоссальную мощь. Миллион арков, кажется, я переборщил. Пространство ауры трещало по швам, несмотря на то, что колодец безумия взял большую часть ментальных эманаций на себя. Переизбыток энергии разрушал источники изнутри. Не смея сомневаться и медлить, Рогни один за другим поглотил искусственные источники, сдержавшиеся в пространстве Наззар. Все сферы, за исключением тех, что находились на первом порядке, усилили колодец безумия, позволяя взять на себя ментальную составляющую бури энергии. Источник белого титаниума не отставал, четыре горна, служащие постаментом для кристаллического колодца, пропускали невообразимое количество энергии. Горны ревели, словно обезумевшие звери, воплощая ярость ауры. Под воздействием звуковых волн энергия успокоилась и подчинилась, свирепствующие потоки стали плавно насыщать колодцы, поднимая развитие этап за этапом. Погрузившийся в незримую борьбу Рогни не считал, сколько прошло времени, прежде чем аура усвоилась. Веки неспешно поползли вверх, гора голов возвышалась уже на 9 метров в высоту, а искусственные источники, собранные в кучу, своей мощью искажали реальность. Битва все еще шла, но не так активно. Первопорядочникам удалось устоять перед миллионом искрет. То ли менталисты некомпетентны в использовании источников первого порядка, то ли проекции безграничных настолько искусны, то ли дети ночи переломили ход битвы. Еще раз взглянув на кучу голов, Рогни хмыкнул. Чуть больше тысячи. Такое количество убитых не могло повлиять на сражение, скорее всего дело в неполноценности высших искусственных источников искрет. Их крайняя нестабильность удручает, из-за слияния нескольких сотен колодцев второго порядка и речи не может идти об однородности, хотя метод объединения хорош. Чем-то напоминает кодекс Империи Монархов, но много совершенней. Неудивительно, что более миллиона искрет обзавелись источниками первого порядка. От исследования колодца ритуалом разделения отвлекло появление первопорядочников. Искусственные источники король Бойни отправил в пространство Наззар сразу же, дабы не искушать судьбу. Головы же искрет нашли покой в хранилище домена. Кто эти мастера? Голос предводителя поющих услаждал слух, но король Бойни только хмурился. Еще бы, выродок покровительственно оглядывал детей ночи, так же, как и другие безграничные. Вас не касается. Ментальный посыл безродным, и они погрузились в тени, вызывая удивленные шепотки первопорядочников. Лишь Умигар, вместе с двумя другими столпами, остался подле Верховного. Почему скрывал столь ценный стратегический ресурс? Они способны бороться с искрет, если направить их на... Направь свои губы к моей заднице. После того, что произошло на Атраксовой площади, Сан-Накта может подтереться своей командовательной сиятельностью. Мои воины выполняют только мои приказы. Аура Рогни распространилась вокруг. Колодец безумия с первого этапа стадии пульсации 8, добрался аж до возрождения 13, источник четырех горнов возвысился до порабощения 16, а Варагар остановился на самом пике хаоса 18. Еще шаг, и он сможет стать полноценным мастером первого порядка, а пока приходилось полагаться на искусственные источники искрет. Всего три остались парить за спиной. Таков максимум, при котором Рогни мог свободно высвобождать чужеродную ауру, уплотненную до 11 крат. Плевать, что вы скажете, детей ночи не получите, ровно как моего подчинения. Тут же тени вокруг заплясали, безродные вынырнули с клинками, готовясь принять неравный бой вместе с ощерившимся топорами Рогни. Ну, будем биться насмерть. Первопорядочники ничего не ответили, в их сознании всплыл образ Всевеликой. Прошло не меньше минуты напряженного переглядывания, прежде чем на лицо короля бойни наползла ухмылка. Вот и вся суть вашего величия. Страх даже перед потенциальной угрозой заставляет молчать в тряпочку. Глава 322. Веди. Безграничные не могли стерпеть насмешку, большинство выпустило подавляющую ауру, но старший поющих поднял руку, заставляя давление развеяться. Если он противостоит искрет, нам нет нужды сражаться. От сил Сан-Накты так немного осталось. Пока первопорядочники скрежетали зубами, Рогни продолжал ухмыляться, отозвав топоры, он развернулся в сторону, где расположилось наспех собранное ополчение коренных мастеров Гераса. Я так и не получил хранилища для аур миров, надеюсь, те склады не единственные. 2000 воинов уже погрузились в тени, лишь столпы сопровождали Верховного, среди них Умигар выделялся нервозностью. Удивительное состояние для идеального убийцы. Что тебя беспокоит? Спасение жизни не прошло даром, раньше Рогни лучше отгрыз бы себе пальцы ног, чем проявил заботу о столпах, но уродец доказал верность. Мой король, боюсь, внимание безграничных к детям ночи может плохо закончиться. На ментальный посыл Рогни ничего не ответил, он и сам ясно видел картину происходящего. Даже если первопорядочники на словах отказались от слуг Варда, они довольно быстро разузнают о безродных и наверняка превратят рабов Совершенного Легиона в движущую силу Сан-Накта с помощью Кодекса Монархов и Искусственных Источников. Разумеется, для полноценного раскрытия сил необходимы вторые колодцы, позволяющие повелителям теней игнорировать ментальное воздействие искрет, но качество можно компенсировать количеством. А уж целая раса в подобном вопросе – лучший помощник. Открыв домен Гераса, король бойни уставился на правый верхний угол полупрозрачного экрана. Счет – 7320-800 арк. Сотня фиалов расы Лирт распродалась и принесла 2,5 миллиона, плюс еще один куб Гераса в пространстве Наззар, итого 8 миллионов 300 тысяч. Немалая сумма, однако, вряд ли ее хватит для освобождения даже четверти безродных. Кому конкретно принадлежат рабские контракты детей ночи? Манипуляции Рогни не остались незамеченными, лорд теней просиял. Литраторам Совершенного Легиона. Воины Гераса приветствовали короля бойни почтительными поклонами, все они могли видеть результат битвы теневых убийц, носящих к изумрудному трону головы сильнейших искрет одну за другой. Сможешь провести к ним через тропы? Хоть безродные и могли путешествовать между мирами, Совершенный Легион дислоцировался в космической флотилии, местоположение которой менялось постоянно. Разумеется, мне знакомы тени всех литраторов. Уголки глаз уродца разошлись складками, кажется, он улыбался, не просто определить эмоции лишь по внешним признакам, когда веки и губы отсутствуют, а мимика искажена, но колодец безумия ощущал предвкушение Умигара. Разорвав ментальную связь, король бойни уставился на группу зеленошерстных из более чем сотни особей. Среди них не оказалось правителя, вперед вышел самый могучий в плане восприятия ауры. До атаки искрет я хотел приобрести пирамиды и сферы Гераса. К сожалению, склады уничтожили. Есть ли у вас еще хранилище такого уровня? Несмотря на боль и отчаяние, сквозившие в эмоциях Ксеономир, тот кивнул. Поведя мохнатой ладонью, мастер открыл портал, в который понеслись потоки ветра, видимо, еще одно вакуумное помещение. На попытку войти в воронку, зеленошерстный попросил обождать, через секунду из нее начали вылетать пирамиды и сферы. При проходе хранилищ сквозь пространственное искажение, последнее вздрагивало, но сила Ксеономир оказалась достаточной для нивелирования воздействия. 50 пирамид и 10 сфер выстроились справа от Рогни. Возьмите их в качестве дара и благодарности за защиту Гераса. Если бы не ваши воины, прорвавшиеся сквозь оборону безграничных искрет, уничтожили бы мир и нас вместе с ними. Скромность – последнее, чем страдал Рогни, пока мастера рассыпали благодарности, хранилища исчезли в пространстве Наззар. После возвышения колодца безумия до третьего порядка и улучшения с помощью Кодекса Империи Монархов, поглотившего высшие источники, Наззар мог хранить более 6 кубических километров внутри сознания, а искажающая мощь энергоносителей не влияла на ментальную энергию так, как влияла на пространственную. Повернувшись к уродцу, король бойни восстановил связь разума. «Веди к литраторам». Под ногами столпов и верховного сгустились тени, они одновременно ступили на теневую тропу. Первым делом Рогни проверил состояние Демины, ее родителей и Аратею. Слегка дезориентированные новым восприятием действительности, представляющим непроглядную темень, они все же пребывали в довольно неплохом расположении духа. Еще бы, спастись от участи быть растертыми в порошок вместе с астероидом, кому такое не понравится. Убедившись в минимизированном влиянии теней благодаря территориальному господству короны, король бойни вместе с Умигаром отправились в путь. Примечание автора. Товарищи, как-то я разошился. Последний пакглав отказался влазить в 3 условные единицы, остановившись на 5. Последнее отредачить не успел, выставлю завтра, не бейте. Глава 323. Жертва теней. Вопреки названию, теневые тропы оказались множеством разрозненных платформ, расстояние между которыми разнилось, но наполнение всегда оставалось одним – пустота. Перепрыгнуть или перелететь пропасть Рогни не мог, сколько бы ни старался – здесь его силы практически не работали, лишь помощь столпа позволяла продвигаться дальше. Не расстраивайтесь, каждая платформа – тень целого мира, а расстояние между ними равнозначно сотням световых лет. Без родства с тенями, преодолеть подобные препятствия не сможет никто, кроме пространственных мастеров. Уязвленная гордость все еще недовольно бурчала на задворках сознания, но уже не так активно. Как вы вообще получили подобную силу? Окутавшись тенями Умигара и перелетая через очередную брешь пустоты, Рогни воззрился на столпа. Последний молчал недолго. Наш родной мир Шаатур, одна большая пустыня, выживать там очень тяжело. Практически нет еды и воды, но самым смертоносным являются лучи 3 светил. Они выжигают ауру и саму жизнь. Века назад, посреди мертвых пустынь поднялись песчаные бури, корабли совершенного легиона приземлились, скрываясь от чьего-то преследования. Они и обнаружили нашу цивилизацию, если так можно выразиться об угасающей жизни на умирающей планете. Моим предкам казалось, что снизошли сами небесные владыки, посланцы 3 светил, проявившие милосердие. Подчинение и рабские контракты не казались чем-то неправильным, ведь в обмен на ресурсы, литраторы обещали защиту от смертоносного излучения. В эмоциях теневого лорда сквозило отвращение и ненависть. Посланцы светил не сдержали обещания и улетели через несколько лет, опустошив все запасы. Голод и мор опустились на нас мрачным саваном. Усилий мастеров-охотников не хватало, чтобы прокормить детей, не говоря об остальных. Старики, понимавшие всю отчаянность положения, собрались вместе, не сообщив никому. Они отказались от жизни, разорвав собственные сердца, они молились о лучшем будущем для детей и внуков. Умигар замолчал. От собственных слов становилось больно. У нас нет богов, как в низших мирах, нет великих сил, лишь 3 светила, олицетворяющие жестокость и смерть, но на Шаатур почитали тени, спасающие от невыносимой жары и облучения. В холодной тени миллионы стариков собрались вместе, чтобы замедлить разложение. Они оставили послание потомкам, использовать мертвые тела как пищу. Умирая, старики молились тени, славили ее, прося сохранить тела для детей и внуков. Рогни и представить не мог, насколько тяжело, даже умирая от голода, поедать собственных отцов и дедов. Жертва не могла быть напрасной. Вместе с плотью стариков пришло насыщение, никто тогда не заметил никаких изменений, но через некоторое время мастера начали преображаться. Кожа становилась бледнее, что при постоянном облучении казалось невозможным, губительное влияние светил пропадало, голод все меньше беспокоил, а сила росла. Постепенно тени сгущались в местах поселений, распространяясь все дальше, а практики научились контролировать их. Через несколько лет корабли совершенного легиона вновь опустились на Шаатур. Рабская связь позволила узнать о росте сил расы, сменившей самоназвание на Детей Ночи. Перелетев через очередное препятствие, Рогни остановился позади Умигара, прекратившего скакать по платформам. Нас подчинили, заставили изуродовать себя до неузнаваемости, отправили выполнять мерзкую работу. Похищать детей правителей миров, не желавших сдаваться на волю совершенного легиона, убивать целителей, спасавших жертв бомбардировок космического флота, вырезать целые рода. Когда терпение подошло к концу, и мы готовились отказаться от жизни как предки, Чтобы не следовать приказам ненавистных литраторов, те предложили выкупать себя из рабства, дав надежду на свободу. С тех пор мы и стараемся всеми силами заработать больше арков. Тени вокруг уродца заплясали белыми всполохами, окутывая Иргни. Спустя мгновение они оказались рядом с одоспешенным воином, чьи кроваво-красные регалии на золотой броне сильно напоминали безделушки литратора Гармаса. Не успел воин среагировать, как нога надломилась от пинка Рогни. Болезненный вскрик затих в массивной ладони, сжавшей челюсти до хруста. «Приведи сюда остальных литраторов, я пока займусь этим». Умигар коротко поклонился и исчез в тенях, даже не бросив взгляд на пришпиленных кристаллическими шипами белого титаниума членов экипажа, находящихся в командной рубке. «Уродец спас мне жизнь, не знаю, как в ваших обычаях, но у Варда за такое принято платить сполна. Его боль, моя боль, его враги». Хруст усилился, пальцы вошли в плоть, дробя скулы литратора. «Мои тоже». Глава 324. Литраторы. «Безграничные тебя не простят. Они запретили вражду между мастерами, любого нарушителя покарают». Увидев состояние товарища, литраторы, захваченные Умигаром, взревели, но вырываться из схватки теней не торопились. Даже если высвободиться, столкновение с Варда не приведет ни к чему, кроме скоропостижной кончины. «Думаешь, мне до них есть дело с защитой Всевеликой? Ты ведь слышал о том, что произошло на Герасе? Безграничные не посмеют меня тронуть». Блеф в чистом виде, но, кажется, сработало. Литраторы поутихли, Рогни тоже не говорил. Погруженный в задумчивость, он размышлял о Всевеликой, точнее о ее отношении к предсказанию Яма. «Мрачный взор, светоносный называл меня так, а он напрямую связан с воплощением ауры. Черт, почему все так запутано? И все же от предостережения отмахиваться не стоит». Кинув искалеченного литратора под ноги столпу, король бой ненавис над остальными. «Разорвите рабские контракты с детьми ночи. Это не вопрос обсуждения и не предложение». Литраторы переглянулись. «Безграничные все видят, они». «Ни хрена они не видят, а если бы и да, клал я на вездесущие глазенки свои планетарные шары». На попытку возмутиться, Рогни прижал смельчака к полутелекинезом, упер ногу в спину и резким рывком оторвал руку. «Не искушайте, я ведь могу задержаться, разрывая и восстанавливая вас до тех пор, пока слюни пускать не начнете, но даже сумасшествие не спасет от повелителя разума». Лорда теней полыхал довольством. Удовольствие, читающееся во взгляде, казалось, стало материальным и нежно ласкало оторванную руку. «Мы все сделаем». На слова одоспешенного старика, Рогни ухмыльнулся, переведя взгляд на Умигара. «Когда закончим, можешь прирезать их. И что, оставишь все как есть?» Разрыв рабских контрактов прошел даже слишком гладко, а посещение родного мира детей ночи подтвердило освобождение от влияния совершенного легиона. Посвященные в счастливейшую новость лорды теней спешно организовали перенос родичей на теневые тропы, беспокоясь о возможных проблемах, а Рогни все пытался выпытать причины поведения Умигара. «До тех пор, пока мы не сможем с уверенностью противостать безграничным, я не вправе подставлять вас убийством литраторов». Король бой не состроил недовольное лицо, хоть столб и говорил чистую правду, неприятно думать о себе как о недостойном противнике первопорядочников. «Считаешь, контракты неразглашения остановят урожденных, которые наверняка попытаются вызнать у литраторов информацию о исчезновении целой расы? Да даже если они ничего не получат, только идиот не разглядит за произошедшим мою охраненно красивую рожу. Конфликт с первопорядочниками так или иначе перейдет к активной фазе». Рогни не избегал подобного развития событий, скорее старался максимально подготовиться. «Мы никого не убили, а о присвоении чужого имущества в запретах безграничных ни слова. Думаю, до тех пор, пока вы не пойдете на открытую конфронтацию, высшие мастера не станут трогать главный козырь против Искрет». Едва не расхохотавшись, Рогни вошел в гигантскую лужу теней вслед за последними детьми ночи, Умигар погружался рядом. «Ты недооцениваешь честолюбие, считая, что высшие мастера действуют исключительно рационально». Лорд теней не ответил, но эмоции выдавали нервозность. Уверенность в собственных утверждениях пошатнулась, когда в воспоминаниях вспыхнули поступки первопорядочников, обусловленные потаканием собственному эго. В данном аспекте юный Варда не сильно отличался от них, что позволяло уродцу предугадать проблемы уже с учетом личностного фактора. Выходило не очень, нужно подготовиться. 2000 воинов детей ночи не смогли насладиться близостью с родичами. Злобный король, стоило появиться на теневых тропах, немедленно мобилизовал всех воинов и с помощью треклятого артефактора Зукатра открыл портал в низший мир измерения Гемлианис. Там с помощью артефакторного блока и кристаллической пирамиды они поглотили всю ауру, принадлежащую планете менталистов. На глазах у обескураженных детей ночи, мир начал рассыпаться, словно иссушенный, выпитый досуха. Рогни не стал ждать и открыл новый портал уже в другое место. Очередная планета шестого порядка встретила сопротивлением Искрет, сильным, как для низших мастеров, но незначительным перед теми, кто мог щелчком пальцев размолоть гору без давления высшего порядка. И снова поглощение, пусть мир и принадлежал Искрет, осознание того, что население исчезнет в одночасье, вызывало отторжение даже в сознаниях идеальных убийц. Сбор урожая миллиардов душ продолжился в следующем мире, Верховный и не думал останавливаться. Не ожидал, что координаты 11 миров жертвенников, добытые на Талакат, пригодятся. Теперь Намрат, или как придурочный Гульт называл улучшенную версию Суктур Намрат, сможет существовать даже в открытом космосе. С 11 мировыми аурами-то, глава 325, Владыка Искрет. Если сравнивать ауру мира с аурой мастера, разрыв казался невообразимым. Низший мир седьмого порядка, по плотности, качеству и большинству свойств не идет ни в какое сравнение даже с мастерами шестого порядка, однако по объему соответствует первопорядочникам. Неудивительно, что урожденные так прибавили в силе, поглотив миры целых четырех порядков. Раскрытие Суктур Намрат в качестве города произошло уже на теневых тропах, куда армия спешно ретировались после неудачной попытки поглощения Талакат, родины Калурт. На последней точке жатвенного похода поджидали высшие Искрет, общий разум которых быстро сопоставил продвижение Варда с его первым столкновением с улучшенными менталистами зеленокожих. Живой город предстал во всей красе, делясь ярко-белым свечением посреди абсолютной темени теневых троп, но воодушевление угасло довольно быстро, потому как смотреть со стороны и жить внутри сияющей постройки – совершенно разные вещи. Безопасность безопасностью, но и о комфорте не стоило забывать, за такие слова Эротея едва не огребла от Рогни. А уж когда заявилась Демина, от которой после предсказания Яма король бой не дистанцировался, с просьбой ненадолго выпустить семью в нормальный мир, Рогни всерьез задумался, что Варда – воплощение осторожности в сравнении с женщинами. Да и какие еще мысли могли прийти относительно тех, кто сутки назад едва не превратился в порошок вместе с астероидом, а сегодня просится в совершенно небезопасную реальность по причине серости и скучности окружения.